Глава 23. Ольга. За столь милым воркованием и протекал наш ужин. Кстати, готовить в этом ресторане умели. Я съела абсолютно все блюда, что подал нам напуганный официант. Что-то не припомню я такого голода, и я списала его на побочное действие от зелья. А вот военачальник что-то не очень-то был в настроении. В основном ковырял в тарелке, да елозил сочные кусочки мяса в ароматном соусе. Мне надоело смотреть на это безобразие, и поэтому невинно поинтересовалась. «Ты не голоден?» «Нет аппетита», — хмыкнул он и отложил, наконец, приборы, дабы не мучить несчастное мясо. «Отлично», — просияла я. Отодвинула свою пустую тарелку и с радостной улыбкой потянулась к тарелке Бастиана. «Раз ты не голоден, то я с удовольствием вкушу этот шедевр». Он усмехнулся, провожая взглядом тарелку, и, покачав головой, произнес. «Ты случаем не лопнешь, дорогая?» «Не лопну. Я молодой и растущий организм. Белок мне необходим, Бастиан», — ответила, когда прожевала и проглотила обалденное мясо. Ела я аккуратно и, конечно же, сексуально. Я видела, как военачальник смотрит на мои губы, как у него блестят глаза и как он невольно сглатывает, когда языком слизываю сливочный соус. «Значит, твой дар проснулся только что?» — проговорил вдруг очень злым тоном Бастиан. «И меня волнует тот факт, что сила пробудилась именно на встрече со мной». «И что?» — пожала плечами. «А то, моя дорогая, что ты свой дар пробудила принудительно». И есть только одно средство, которое может явить любую силу даже в самом бездарном существе. В твоей академии работает лишь один маг, который мог сварить это зелье — леди Эмма Сомуль. И ты умолчала об этом, Оля. Очень зря. И столько злого превосходства в его тоне, что мне стало не по себе. И на секунду я даже растерялась. Подставлять кого-то из коллег я не собиралась никогда и ни за что. Но потом взяла себя в руки и сделала невозмутимое лицо кирпичом. Пусть еще докажет, что это от зелья. Эмма говорила, что следы ее варева не обнаружить никак. От слова совсем. «Хотите партию, господин военачальник? Только помните, королева ходит, как пожелает, а у короля скудный набор ходов». «На что ты намекаешь, Бастиан?» — поинтересовалась ласково. «Никаких намеков. Я прямо выражаю свое недовольство твоим поведением. Мы заключили сделку, если ты уже смогла забыть, и ты должна вести себя примерно». «Но, ведьма, ты хоть знала о своей силе?» «Я всегда знала, кто я», — произнесла холодно. «И не нужно обвинять мою коллегу неизвестно в каких грехах. И не принимай на свой счет. Моя сила проявила себя не из-за тебя, Бастиан, просто всему свое время». Он запрокинул голову и рассмеялся, но не было никакого веселья в этом смехе. Отсмеявшись, он процедил: «Стерва». «А ты злодей», — парировала я с усмешкой. «Нет, Оля, я добрый, но только об этом никто не знает. И те, кто знают, уже никому о моей доброте не расскажут». «Скрытая угроза?» «Интересно», — рассмеялась я. Военачальник с подозрением посмотрел на меня. «Что именно тебе интересно?» — спросил он, когда не дождался от меня продолжения моей мысли. Оценивающе прошлась взглядом по его суровому лицу и сказала. «Интересно, ты с этим умным и важным видом даже спишь?» «Ольга», — прорычал он, — «хватит испытывать мое терпение». «Это я-то его испытываю?» Невообразимый жар разлился по моим жилам, наполнил меня силой. На кончиках пальцев снова появилось напряжение и заискрилась магия. Зрение стало резче, чем когда-либо. «Ты знаешь, что я тебе не доверяю», — произнесла едва слышно. Военачальник услышал. «И не должна», — был его невозмутимый ответ. «Ты обязана делать все, что я скажу. Ты сама попросила у меня помощи. Сама согласилась на сделку». «Развей мои сомнения, Бастиан», — сменила я на мгновение гнев на милость. «Расскажи о своих планах насчет меня. Для чего я тебе в качестве возлюбленной? И предупреждаю, не стоит мне врать. И не собираюсь. Как не собираюсь рассказывать о своих планах? А ведь я не тихая и послушная девочка, которая будет прыгать под твою указку. Я ведь могу спутать все карты, Бастиан, сказала снова ледяным тоном. Да, мы заключили сделку. Но опять же, выбора у меня не было. Но не об этом речь. Раз уж твоя помощь обязала меня, то я согласна выполнить твои требования. Но играй по-честному. Я должна знать, что меня ждет. Провела пальцами по ткани возле декольте, потом прикоснулась к колье, серьгам и снова заговорила. Ты потратил целое состояние на платье, обувь, украшения, да еще и на нижнее белье. Ты решил представить меня как свою невесту. Тебе необходимо, чтобы меня заметили и поверили, что это так. Наклонилась ближе, сверкнула зло глазами и договорила. Ты решил подставить меня под удар, Бастиан. Тебе нужно кого-то найти, на кого-то выйти, а я — приманка. На его лице не дрогнул ни один мускул. Ни эмоцией, ни жестом он не выдал своих мыслей. И, судя по каменному выражению лица военачальника, можно сделать вывод, что я права. «Не стоит так явно демонстрировать свой ум, Ольга», — сухо сказал Атрейо. «Бинго! Я действительно оказалась права!» «Значит, все так», — вздохнула я и взяла бокал, сделала один большой глоток и внимательно посмотрела на мужчину. «И что? Ты теперь и сейчас не посвятишь меня в свою миссию, в которой я играю ключевую роль?» «Ты слишком высокого о себе мнения», — скривился он и тоже пригубил шипучего напитка. Облизала губы и решила уточнить еще один важный для себя момент. «Меня еще кое-что волнует», — сказала серьезно. «После завершения этой секретной миссии, что ты со мной сделаешь, Бастиан?» Я смотрела прямо в глаза военачальника и ждала ответ. «И если мне не понравится, что он скажет, боюсь, моя магия полетит сразу в него. Я ведь даже не знаю, насколько сильна». «Ты ведь не будешь лгать, правда?» «Сам об этом говорил», — произнесла с нажимом. Я крутила бокал в руках и ждала, что скажет военачальник, как вдруг он обхватил мои руки и сжал, но не больно. И от его рук моя искрящаяся магия тут же стихла. «Вот черт!» Перевела взгляд с наших рук на его лицо и напоролась на равнодушный взгляд, словно на меня не человек смотрел, а пустота. «Ты же умная женщина», — произнес он ровным и сухим тоном. «И ты сама уже знаешь о своей участи?» «Хотел бы я сказать, что мне жаль, но это не так. Я не умею сочувствовать и сопереживать. А теперь прекрати эти детские игры и улыбнись мне». Истина, содержавшаяся в его словах, подействовала на меня точно неожиданный удар. «Черт! Я своими же руками вручила свою судьбу этому негодяю». «К нам сейчас подойдут, будь вежлива, а то я не закрою глаза на запрещенные действия твоей коллеги леди Сомуль», — предупредил он меня и, наконец, отпустил мои руки. Скрипнула зубами, затем расплылась в придурковатой улыбке. «Не выйдет от меня избавиться, господин военачальник, не на ту напал». «Ольга». «Господин Атрейо, мы рады приветствовать вас в этом ресторане. Давненько вы не выходили на публику, да еще со столь прекрасной леди». «Граф Гренадин», — произнес военачальник строго и даже не стал подниматься со своего места, выражая всю степень своего пренебрежительного отношения к этому вампиру. Да, граф Гренадин был вампиром, низкорослый, с абсолютно седыми волосами. Даже вытянувшись во весь рост и чуть пристав на мыски, он все равно был на одном уровне с нами. То есть, если мы поднимемся, то вампир будет дышать нам в живот. Он был худ, бледен и не очень красив. Точнее, совсем некрасив. А кожа на лице натянулась так, что казалось, будто она вот-вот порвется. Одет вампир в ярко-алый костюм, ткань которого мерцала в сиянии магических свечей. И было что-то крайне неприятное в его взгляде. Вроде смотрит добродушно, но нет-нет, и проскальзывает опасная искорка. Хоть невысокий, но все же, думаю, этот вампир опасен. Он склонился над моей рукой, которую без спросу загробастал своими паучьими пальцами и оставил на моей коже неприятный влажный поцелуй. Подавила в себе желание тут же вытереть руку о салфетку, а лучше прополоскать ее в бокале с вином. Спутницей графа была вампирша и тоже невысокого роста. Взгляд у дамы был надменный и презрительный. Последним дама щедро одарила как раз меня. Я небрежно мазнула по ней взглядом, волосы мышиного цвета собраны в высокую и сложную прическу, обмотаны точно гирляндой нитью из жемчуга и бриллиантов. Лицо узкое и какое-то крысиное. Одета броско, но платье на вампирше совсем не сидело. Ощущение, что наряд сшит на фигуристую даму, но вампирша, видимо, решила, что ее комариные укусы — это уже есть пышные формы. Обилие украшений демонстрировало отсутствие вкуса и желание продемонстрировать свое богатство. Налицо клиническое страдание от неуверенности в себе, недовольство своей жизнью и низкая самооценка. Вампирша однозначно остро нуждалась во внимании. Я бы помогла ей с самооценкой и пересмотром жизненных ценностей, но я прекрасно видела, с какой завистью и неприязнью эта дама глядит на меня и с каким вожделением на военачальника, поэтому оно мне надо ей помогать. Пусть дальше страдает от неуверенности в себе, занимается самокопанием и увеличивает доходы ювелиров. Моя спутница, леди Ольга Чернова, прибыла из соседнего с нашим миром, Земли. Ольга — заместитель ректора АТС и моя невеста. От последнего слова глаза у вампиров чуть не вылезли из орбит. «Даже так?» — проговорил офигевший граф. Он уже другим взглядом поглядел на меня, оценивающе и с мыслью, как же мне удалось заполучить в женихи самого военачальника. «Поздравляю вас, господин Атрейо», — расплылась в жеманной улыбке вампирша. «Никогда не думала, что вы когда-нибудь заведете невесту». «Заводят собак», — тут же сказал Бастиан и добавил со злой улыбкой. «Или любовниц». Вампирша дернулась, как от пощечины, и покраснела, бросив гневный взгляд не на Бастиана, а на меня, будто это я лично поставила ее на место. А Бастиан молодец, не дал меня в обиду. Аплодирую стоя. Значит, вампирша — любовница графа Гренадина. Да уж, не думаю, что она счастлива быть с этим старым и высушенным изюмом. То ли дело иметь статус невесты успешного красавца, военачальника Атрею. Да, прав был Бастиан, когда сказал, что врагов я наживу вагон сотни тележек. Удружил так удружил. Все-таки я должна узнать, кого должна зацепить и кто клюнет на меня. Ненавижу играть вслепую. Я должна быть в курсе событий. Контроль — это мое второе «я». Без контролирования ситуации я чувствую себя незащищенной. Но об этом военачальнику знать не стоит. Бастиан перебросился парой слов с вампиром, ловко лавируя и ускользая от темы, где мы познакомились и когда свадьба, и довольно резко оборвал разговор словами. «Граф Гренадин, будьте любезны оставить меня наедине с моей любимой женщиной». Ох, простите мое невежество и навязывание. «Леди Ольга, до безумия счастлив познакомиться с вами. Рад, очень рад, что вскоре вы станете леди Атрею». «Благодарю», — ответила сухо и убрала руки под стол, а то вампир уже собирался снова их облобызать. А вот вампирша промолчала, только строила глазки Бастиану, причем весьма неумело и откровенно пошло. Каково же было ее разочарование, когда военачальник даже не взглянул на нее и не клюнул на эти дешевые ужимки по типу «что-то здесь жарко, опущу-ка я пониже свое тощее декольте», или же «вы такой сильный, господин Атрею, и высокий, с вами идеально бы смотрелась женщина маленькая и хрупкая». В общем, вы поняли. Когда, наконец, они удалились, я не выдержала и сказала. Вот есть же такие личности, у которых так и хочется поинтересоваться, сложно ли жить без мозгов? Это я о вампирше говорю, если что». «Я понял», — хмыкнул Бастиан. «Виконтесса Оэлен не обременена умом, но сплетница та еще. Граф Гренадин вхож в высшее общество, и так же, как и виконтесса, большой любитель собирать сплетни и предпочитает быть первым, кто рассказывает горячие новости». «То есть операцию по внедрению новости о твоей женитьбе можно считать успешной?» — улыбнулась я. «Да. В принципе, на сегодня дело сделано. Слух о моей женитьбе запущен, а отсутствие подробностей добавляет таинственности. Уже сегодня нас с тобой будут обсуждать в каждом доме. Темные будут строить планы и делать предположения, кто же родится у нас, как скоро и как быстро успеть со мной породниться». Я вздохнула. «А может быть и так, что вы очень высокого мнения о себе?» Бастиан рассмеялся. «Оля, обо мне всегда говорили, говорят и будут говорить. Меня ненавидят, мной восхищаются и боятся. Новости о моей жизни — это настоящая пища для темных. А для управления сознанием темных нужны лишь две вещи — ощущение голода и указание в направлении еды. Я только что бросил им жирный кусок мяса. Тема номер один — скорая женитьба военачальника». Наклонилась к нему и поинтересовалась с издевкой. «Не боишься, что сожрут?» «Силы не равны», — сказал он резко. «Запомни, Оля, сильнее меня только князь». «Убеждаюсь уже не раз, что самое идеальное общество состоит из одного человека», — проговорила со вздохом. «Ты слишком критична, Оля. Наш мир идеален. Идеальней твоего, уж поверь мне», — с превосходством произнес военачальник. «Да, конечно. Поэтому ты для своей цели привлек хрупкую и слабую женщину, сделав из нее будущую грушу для битья», — парировала я. «Что сказать, идеальный мир». Бастиан поджал губы и резко сказал. «На сегодня все. Сейчас встанешь и будешь мне счастливо улыбаться». Пальцы снова свело знакомым уже напряжением. «Улыбаться, говорите, господин военачальник, с удовольствием». Он первым встал из-за стола, отодвинул мой стул и подал мне локоть. Прижалась к нему боком, улыбаясь во все 32 зуба, и произнесла нарочито громко. «Ах, Басти, это был великолепный ужин, но я очень надеюсь, что сегодня меня ждет продолжение, и у тебя все-таки все получится, и принц, наконец, поднимет свое орудие для подвигов». В ресторане образовалась громовая тишина. «Оля», — прошипел военачальник, выводя меня из ресторана. «А что сразу, Оля?» «Если не нравится, то введи меня в курс дела», — сказала рассерженно. «Знаешь ли, это гадко, когда тобой манипулируют и используют в собственных целях». И добавила ядовито. «Басти!» Военачальник зарычал, и в вестибюле он грозным зверем открыл портал и толкнул меня в него, словно я была тряпичная кукла. Сам последовал за мной. Упала я на пол и больно ударилась локтем, зашипела и застонала от боли. И хотела было встать, но вдруг этот гадкий-гадкий-пригадкий военачальник встал ногами по обе стороны моих рук. Он стоял надо мной, и его взгляд не обещал мне ничего хорошего. «Вижу, ты предпочитаешь быть сверху», — заявила ему. —